Жизнь и служение апостола Павла. Изучение жизни и служения великого апостола Павла к язычникам представляет для нас большой интерес. У апостола Павла было уникальное служение, на которое он был поставлен прямым указанием Христа. Когда Христос повелел Анании посетить ослепшего Савла из Тарса в Дамаске, ему были сказаны такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Частью призвания апостола Павла было страдать за дело, на которое он посвятил себя после своего обращения. С такой же ревностью, как апостол Павел преследовал раннюю христианскую церковь, он теперь свидетельствовал об истинности Евангелия, что Иисус Христос умер за грехи мира, что Он воскрес из гроба на третий день и что сидит теперь одесную Отца. Когда Савл из Тарса дал свое соглашение на мученическую казнь первого мученика Стефана, он слышал слова из уст Стефана: «Вот я вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Став Павлом апостолом, он провозглашает в послании к римлянам 8 главе 34 стихе: «Христос умер и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». После своего обращения Савл, позднее известный как Павел, начал возвещать о славе имени, которое превосходит все имена, о имени Господа Иисуса Христа. Он это делал в синагогах Дамаска. Мы должны помнить о том, что первоначально он пришел в Дамаск, имея письма к синагогам, в которых говорилось о его полномочии разыскивать и арестовывать всех, кто призывает имя Господа Иисуса. Его раввинское и фарисейское образование теперь применялось в пользу того дела, с которым он раньше так страстно боролся. Когда оппозиция на его свидетельство увеличилась, то и сила Павла, казалось, увеличилась. В синагоге он всеми силами защищал истину, доказывая, что Иисус воистину Мессия, Сын Божий. На первый взгляд казалось, что вскоре после этого он покинет город Дамаск, удаляясь от стычки с евреями и уединиться в пустыне. Там в тишине Савл ожидал дальнейших указаний от Бога относительно божественной цели для своей жизни. Нет сведений относительно продолжительности времени, которое он провел в ожидании пред Господом. Затем он возвратился в город, где он впервые встретил Господа, где он обратился, а именно в Дамаск. Возвратясь, он продолжал свидетельствовать с той же ревностью и пониманием, как это он делал до того, как уединился в пустыню. Несомненно, евреи облегченно вздохнули, когда он покинул город вскоре после своего обращения. Эта новая попытка возбудила в них ярость и даже ненависть. В 9 главе Деяний святых апостолов говорится: «Евреи, не будучи в состоянии ответить на его доводы и одержать победу в споре, прибегли к одному из последних выходов из затруднительного положения. Они решили сделать покушение на него». Савл, узнав о принятом евреями решении и о том, что губернатор согласился помочь им в этом деле, поэтому друзья поспешествовали бегству Божьего служителя. Евреи сделали заговор, чтобы уничтожить Савла, Павла, а губернатор предоставил им военную силу. Но Бог помог ему совершить побег. Некто хорошо подметил: было нечто унизительное в самом бегстве, а именно быть спущенным по стене в корзине. Это, вероятно, то, на что ссылался апостол 14 лет спустя, когда писал второе послание к Коринфянам, 11 главу, 32 стих. Итак, в течение очень короткого периода времени после своего обращения апостол Павел начинает испытывать истинность слов, сказанных Анании. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Если вы обратите внимание на 11 главу 2 послания к Коринфянам, вы увидите целый список страданий и всего того, что апостол пережил ради дела Евангелия. Мы узнаем больше о его страданиях в течение нашего изучения жизни и служения апостола Павла. Путешествие в Иерусалим. После 3 лет или чуть более своего служения Христу, особенно в Дамаске, Савл решил отправиться в Иерусалим, в частности, чтобы встретиться с апостолом Петром. Об этом мы узнаем из его собственного послания, которое Павел написал Галатийской церкви. Заметьте слова. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Галатам 1 глава, 18 стих. С точки зрения фарисея, Савлу, казалось, было ясно положение руководства, которое занимал Петр в ранней христианской церкви. Несмотря на то, что он свидетельствует о знании божественной цели для его жизни и жизни церкви от непосредственного откровения, данного ему Богом, апостол Павел все же желает встретиться с апостолом Петром. Он не старался увидеть Петра с целью получить помощь или одобрение своего призвания, сам желал иметь общение. И мы с большой пользой для себя можем рассмотреть подход Савла к Иерусалиму. Видя этот город, Господь заплакал, потому что сердца людей были ожесточены. Савл оставил Дамаск по причине жестокосердия евреев того города. Может быть, Савл тоже прослезился, оставляя Дамаск, так как важная истина, о которой он говорил, была в пренебрежении и даже большой ненавистью отвержена. Проходил ли Савл мимо того места, где несколькими годами раньше он дал свое согласие на смертную казнь Стефана и даже смотрел, как его побивали камнями? Мы можем задуматься над тем, какое впечатление произвел на Савла вид Иерусалима, который он покинул с таким рвением арестовывать и заключать в тюрьму Божьих искупленных чад. И вот он возвращается, смиренный, сокрушенный и ревностно проповедующий Евангелие о Иисусе Христе. Утверждалось, что сожаление Гамалиила, негодование фарисеев, злоба членов эллинических синагог ожидали его впереди, и он знал об этом. Удивляемся ли мы, что он отправился к Петру? Заботился ли Савл вообще о том, как его примут руководители Иерусалимской церкви, которые он презирал и преследовал? Мы знаем только о том, что он разыскал апостола Петра в Иерусалиме. Возникали у него противоречивые мысли относительно верующих, которых он бросал в Иерусалимскую тюрьму до своего обращения. Он знал, что Бог простил его. Он глубоко чувствовал божественный мир, царящий в его мыслях и сердце, так как его грехи были изглажены кровью Христа, его Спасителя Господа. Но он многим причинил страдания в Иерусалиме. Чудная любовь и милость Божия успокоили его сердце и мысли. Слово Божие не вникает и не задерживается на событиях, которые произошли и еще все происходили в жизни ранней церкви по причине оппозиции со стороны людей. О чем Савл и Петр беседовали, в Священном Писании не повествуется. Люди обычно придают таким встречам большое значение, но Слово Божие этого не делает. Тем не менее видно, что отношение между ними, Савлом и апостолом Петром, было дружеским, ободряющим и взаимно понимающим намерением Господа относительно будущности церкви. Далее следует, что апостол Павел встретил других учеников. Он был представлен им Варнавой, имя которого означает «сын утешения». Очевидно, что верующие и ученики в Иерусалиме боялись Савла, несмотря на то, что они кое-что слышали о его служении в Дамаске после его обращения. Если апостол обратился некоторое время спустя после смерти Господа Иисуса Христа, а Христос был распят примерно в 30 году после Рождества Христова, то мы можем заключить, что его обращение произошло примерно в 34 году после Рождества Христова. Посещение Иерусалима и встреча с Петром тогда, по всей вероятности, состоялась в 37 или 38 году. После того, как апостол Павел был представлен другим ученикам Варнавой, он был укреплен силою Духа Святого и с дерзновением проповедовал в Иерусалиме о Господе Иисусе Христе. Аминь.